Глава 537. Мастиф, пробудись! Тело Манхао дрожало, а разум затопил оглушительный гул. В его сердце все сильнее разгоралась ярость. «Племя поиска небесной мудрости! Хуянь Юньмин, ты тупица!» Пурпурное море бушевало, леденящий холод расползался во все стороны, из-за которого даже пошел снег. Все жители аванпоста невольно поёжились, когда сквозь них пронеслась леденящая стужа. Люди неподалеку от Манхао так вообще задрожали. Внезапно вокруг него возникло 9 практиков стадии зарождения души, которые сразу же взяли его в кольцо. 2 старых эксперта, управляющие аванпостом, тем временем парили в воздухе. Следом была активирована магическая формация, отчего срокотом весь город накрыло чудовищное давление, главной целью которого был Манхао. «Манхао!» — сказал старик в черном. «Ты безжалостно убил члена Конклава Союза Небесных Чертог! И тебе хватило наглости заявиться сюда средь бела дня? Можешь попрощаться с жизнью!» Пока его голос эхом разносился по городу, дюжины членов Союза садились в позу лотоса, чтобы поддержать работу магической формации. Глаза Манхао сделались ярко-красного цвета, а его сердце буквально кровью обливалось. Не он убил Хуянь сына. Более того, чтобы предотвратить какое-либо недоразумение, он уничтожил черную летучую мышь и принес ее голову в качестве доказательства. Он не мог поверить, что патриарх Хуянь с его уровнем культивации и интеллектом не разгадал тайну смерти собственного сына. Теперь-то было понятно, что треклятый Хуянь и не собирался разрешать дело миром. «Патриарх Хуянь, раз уж тебе так хочется втянуть меня в этот конфликт, тогда можешь считать, что Хуянь-сын действительно пал от рук Манхао!» Стиснув зубы, он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил голову черной летучей мыши. Изначально он считал голову достаточным доказательством, которое бы объяснило все. Но сейчас он простым взмахом руки превратил ее в пепел. Когда головы не стало, жажда убийства Манхао взмыла до невероятных высот. Его аура стала беспредельно холодной. «Племя поиска небесной мудрости. Пока я, Манхао, ступаю по земле... «Будьте уверены, я сотру ваше племя и все ваши линии крови!» Взмахом рукава он вызвал сильный порыв ветра, он перерезал веревки у нескольких дюжин членов племени Золотого Ворона на эшафоте и опустил их на землю. После чего ветер превратился в жизненную силу, которая напитала Улины остальных, исцелив их. К сожалению, он никак не мог помочь погибшим членам племени. Включая Улин, среди выживших было 4-5 членов племени Ворона Божества, которые прошли всю пустыню вместе с Манхао. Увидев своего предводителя, они задрожали, при этом их глаза засияли непередаваемым восторгом и решимостью. Они рухнули на колени и склонили головы перед Манхао. Так громко, как позволяли их пересохшие глотки, они закричали, высвобождая все то давление и надежду, что покоилось в их сердцах. «Приветствуем священного предка!» Остальные выжившие были рождены в этом столетии, они никогда не встречались с Манхао, но видели его статую. Оказавшись в присутствии самого почтенного члена племени, они задрожали. Бледные люди, совершенно позабыв о слабости и боли, опустились на колени и поклонились с криком. «Приветствуем священного предка!» Их голоса эхом докатились до самых отдаленных закоулков аванпоста. Если принять во внимание слова старика в черном, чей тон звучал так, словно он столкнулся со своим смертельным врагом, все практики седьмого аванпоста неспроста почувствовали страх. Их глаза удивленно расширились при взгляде на Манхао. Теперь-то они вспомнили, что за последние 100 лет слышали немало легенд об этом человеке. Каждая из этих историй рассказывала о том, как Манхао возглавил свое племя и вывел его из северной области западной пустыни. «Это действительно Манхао!» «Тотемный священный предок племени Золотого Ворона! Это точно он!» Пока аура Манхао бушевала, а люди в толпе начали признавать в странном человеке Манхао, послышались воинственные крики. 9 практиков стадии зарождения души из Союза Небесных Чертог, а также 2 их предводителей резко изменились в лице. Они стиснули зубы, и все вместе атаковали Манхао. Одновременно с этим на Манхао обрушилась ракочущая мощь магической формации. Она действовала как некое мощное давление, которое ослабило его культивацию до средней ступени зарождения души. Такова была мощь магической формации, возведенной патриархом стадии отсечения души Союза Небесных Чертог. Она обладала необычайной силой иначе ее бы не установили как главное оружие на случай нападения неприятеля на аванпост. Даже практики великой завершенности стадии зарождения души под ее влиянием будут сильно ослаблены. Именно ее невероятная сила придавала двум старикам уверенность в том, что они смогут победить Мэнхао. Пока магическая формация испускала давление, 11 практиков стадии зарождения материализовались вокруг Мэнхао. Со слепительным блеском они выпустили в него магические техники, божественные способности, магические предметы и тотемы. «Может, ты и тотемный священный предок? Но под магической формацией нашего аванпоста тебе крышка! Прощайся с жизнью!» Их холодный смех неожиданно прервал хруст, источником которого был Мэнхао. Прозвучал его зловещий холодный голос, полный нескрываемой кровожадности. «Третья жизнь!» Эта фраза прозвучала в момент атаки 13 практиков стадии зарождения души. Эти люди явно не жалели сил, пытаясь расправиться с Мэнхао одним махом. Но тут они поменялись в лице и в страхе были вынуждены отступить. Когда они отскочили назад, свет множества божественных способностей и магических предметов погас, явив человека, стоящего в самом центре магической формации. Человека, напоминающего бессмертного дьявола, Мэнхао. На третьей жизни под его контролем оказалась сила сразу 4 зарожденных душ великой завершенности. Стоило изначально невидимой магической формации окутать его, как вдруг она материализовалась в воздухе, чем-то напоминая большую сеть. Эта сеть ярко поблескивала и гудела, словно находилась под большой нагрузкой. С треском на ее поверхности появились трещины. Когда трещины начали расширяться, аура Мэнхао вспыхнула с новой силой. Ставшие этому свидетелями практики пораженно разинули рты, особенно 11 практиков в стадии зарождения души. На их лицах было написано неподдельное потрясение. Никогда им еще не приходилось видеть, чтобы практик стадии зарождения души мог дать отпор магической формации. Судя по всему, магическая формация сможет удержать его на месте на очень короткий промежуток времени. К несчастью для них, они ошибались. Пока они рассчитывали, сколько продержится магическая формация, гигантская паутина неожиданно рассыпалась на части и исчезла. В момент исчезновения магической формации весь аванпост тряхнуло, 10 членов Союза, которые поддерживали формацию, зашлись кровавым кашлем, а потом их тела взорвались фонтаном кровавых брызг. Магическая формация просто не выдержала чудовищного напора Мэнхао. В мгновение ока он полностью уничтожил ее. Расправившись с магической формацией, Мэнхао пошел вперед и взмахнул рукой в сторону ошеломленных 11 практиков в стадии зарождения души. Это вызвало силы 4 зарожденных душ великой завершенности. Они соединились с бушующим ветром и обрушились на практиков в стадии зарождения души. Они в ужасе закричали, почувствовав, что не могут увернуться от силы, по тяжести сравнимые с огромной горой. Никто не мог уклониться или заблокировать атаку. Ветер сорвал плоть с их костей и унес с собой их кричащие зарожденные души. 9 людей мгновенно погибли. 2 самых сильных старика закашлялись кровью, когда ветер отшвырнул их назад. «Разве такие практики бывают?» «У людей на великой завершенности зарождения души не бывает такой силы! Его культивация находится в одном шаге от отсечения души!» Физические тела стариков были разорваны в клочья, но их зарожденные души сумели пережить эту атаку. С криком, полным непередаваемого сожаления, они что есть мочи бросились бежать. Еще никогда в жизни им не было так страшно. Практики в городе пораженно застыли. Многие со смесью изумления и ужаса сейчас смотрели на Мэнхао. Окутанный невероятной аурой, он стоял, гордо расправив плечи. Яростная аура бессмертного дьявола поднималась от него подобно штормовым волнам. Вся его злость и ярость превратились в желание убивать. И сейчас он хотел только одного – стереть племя поиска небесной мудрости с лица земли. «Если ты убьешь одного моего человека, я убью сотню твоих. Если ты убьешь сотню моих, я уничтожу вас всех. Я не хотел сражаться, я хотел решить дело миром, поэтому пронес голову убитой мной черной летучей мыши. Но ты со своего высокого трона считаешь себя непобедимым, непогрешимым. Ты посчитал, что со мной даже нет смысла разговаривать. Ну что ж, если ты хочешь войны, ты ее получишь!» Мэнхао резко взмыл в воздух. Его покрасневшие от ярости глаза остановились на 2 убегающих стариках. Он не стал бросаться в погоню. Вместо этого он закрыл глаза. Его ярость, желание убивать, решимость — Все это превратилось в невероятно сильнейшее чувство. Оно, словно приливная волна, унеслось в кровавую маску, которая лежала в его бездонной сумке. Оказавшись внутри, она коснулась кровавого мастифа, который спал уже практически 200 лет. Спустя столько лет он был готов в любой момент проснуться. Пробуждение значительно приблизило треволнение небес Манхао. Преодолев его, он почувствовал, что до полного пробуждения мастифа осталось несколько месяцев. «Мастиф, ты нужен мне! Очнись ото сна, мой кровавый мастиф! Вместе мы пойдем войной на племя поиска небесной мудрости! Мастиф, пробудись!» В этот момент кровавая маска задрожала прямо в бездонной сумке. Мастиф чувствовал ярость своего хозяина. Он чувствовал желание Манхао уничтожить племя поиска небесной мудрости. Сейчас он был как никогда нужен Манхао. По массивному телу мастифа прошла дрожь, как вдруг рубиновые глаза, которые оставались закрытыми уже практически 200 лет, открылись. Мастиф проснулся! В этот момент из тела Манхао ударил слепящий алый свет. Он ударил вверх и начал расползаться по небесному своду. Убегающие зарожденные души тут же попали под влияние этого алого света. С отчаянными воплями их зарожденные души превратились в ничто. И вправду существовало выражение «богатство и почет добываются в риске». Но у этого выражения есть продолжение. Этот риск может стать вашей погибелью.